В доме было тихо, даже мышки под столом перестали играть. Далеко-далеко на речном льду показалась ледяная дева. Она была белая-белая, словно вылитая из стеарина. Но когда мумитролль взглянул на нее через оконное стекло с правой стороны, она показалась ему красной, а когда посмотрел с левой, она стала светло-зеленой. Вдруг мумитролль почувствовал, что стекло очень похолодело. У него заболела мордочка, и он испуганно отдернул ее от окна. «Не смотрите туда», — сказала Тутики. Они сели возле печки и стали ждать. «Ой, кто-то карабкается ко мне на колени», — воскликнула малышка Мю и посмотрела на свою юбку. «Там никого не было». «Это мои мышки-невидимки. Им страшно», — сказала Тутики. «Сиди спокойно, они скоро уйдут». Ледяная дева как раз проходила мимо купальни. Быть может, она бросила взгляд в окно, потому что в купальне пронесся ледяной порыв ветра, от которого заколебались и померкли красные языки пламени в печурке. Мышки-невидимки смущенно спрыгнули с колен малышки Мю, и все они, и Тутики, и Мю, и Мумитроль, ринулись к окну, чтобы поглядеть на ледяную деву. Она стояла спиной к ним в зарослях камыша над снежным сугробом. «Там бельчонок», — сказала Тутики. «Он забыл, что надо сидеть дома». Ледяная дева склонила свое прекрасное лицо над бельчонком и рассеянно щекотала его за ушком. Он, как зачарованный, смотрел на нее прямо в ее холодные голубые глаза. Улыбнувшись, ледяная дева пошла дальше. А на снегу, задрав кверху маленькие лапки, остался лежать оцепеневший и холодный глупенький бельчонок.